Поэтому ханский гнев обращался прежде всего на него самого. Но помимо этого, он должен был просить не только о помиловании, но и о сохранении прежних льгот и даже о новой льготе, избавлении от повинности в персидской войне, ложившейся на все улусы. Святой Александр провел в Орде целый год, умилостивляя хана и его воевод и чиновников просьбами и богатыми подарками. Мы не знаем подробностей того, как ему удалось смягчить гнев Берке и выхлопотать не только прощение, но и избавление от повинности. Но этот год окончательно сломил его силы. Осенью 1263 года святой Александр, уже больной, поехал на Русь. Остановившись ненадолго в Нижнем Новгороде, он направился дальше к Владимиру. Но дойдя до городца, он тяжко занемог. Стояла половина ноября, время глубокой осени с ее дождями и распутицами. Остановившись в монастыре, святой Александр почувствовал приближение кончины. Призвав игумена, он стал просить о пострижении в иночество, говоря: «Отче, се болен вельми, не чаю себе живота и прошу пострижения». Эта просьба вызвала отчаяние бывших с ним бояр и слуг. «Ужасно бе видите, яко в толице множестве народа не обрести человека, не испустивши слез, но все с восклицанием рыдающий глаголаху. Увы нам, драги господине наш, уже к тому не имамы видите красоты лица твоего, не сладких твоих словес насладитеся. Кому прибегнем и кто наущедрит? Не имуть бо чада от родителя такого блага прията, яко же мы от тебе приимахом, сладчайший наю господине». Услышав эти вопли и причитания, святой Александр зело стужився. Он приказал оставить его одного и не смущать спокойствие души, отрешающейся от земного, сказав: «Удалитеся и не сокрушайте души моей жалостью». Начался обряд пострижения. Святой Александр был пострижен в схиму с именем Алексия. На него был возложен куколь и иноческое одеяние. Тогда он снова позвал к себе своих бояр и слуг и стал прощаться с ними, прося у каждого прощения. Потом он причастился святых тайн и тихо приставился. Это было 14 ноября 1263 года. Митрополит Кирилл служил обедню в Успенском соборе во Владимире, когда вошедший в алтарь гонец сообщил ему о кончине князя. Выйдя к народу, митрополит сказал: «Чада моя, разумеете, яко уже зайде солнце Суздальской земли». И весь собор, бояре, иереи, дьяконы, чернорисцы и нищие ответили рыданием и воплем: «Уже погибаем». Тело святого Александра из городца везли к Владимиру. Стоял сильный мороз. Митрополит со всем духовенством, с горящими свечами и кадильницами, со всеми боярами и толпами владимирцев вышел встречать тело к Боголюбову. Вдали показался великокняжеский стяг, который несли перед гробом. Тогда среди народа поднялся плач и стон, яко из земли трястися. Огромные толпы теснились у гроба, чтобы прикоснуться к телу. Погребение было совершено в церкви Святой Богородицы во Владимире 23 ноября. Житие повествует, что когда митрополичий эконом Севастьян подошел ко гробу, чтобы вложить в руку усопшего разрешительную грамоту, рука святого князя, распростершись, взяла сама грамоту и снова сжалась. «Итак, объят ужас, — говорит летопись, — видевших то, и проповедовано бысть всем се от Кирилла митрополита и от эконома Севастьяна. Все же слышавшие братья, кто не подивится, яко телу бездушну сущу, привезенную от дальних мест во время зимы. Тако бо Бог прославе угодника своего, и же много тружеся за землю русскую, и за Новгород, и за Псков, и за всю землю русскую, живот свой полага за православное христианство».